XV и до конца XVIII века в красном мерцании застенка, где трещали горящие уголья и свистели плети, среди зловещей суеты вокруг эшафотов, беспрестанно воздвигавшихся на площадях, через руки палачей прошли представители всех классов общества. Прямые потомки удельных князей, высшие государственные чины, духовные лица, самые знатные женщины. В 1714 году двое сенаторов были наказаны кнутом. В 1724 году несколько священников, даже не лишенных сана. При Елизавете две женщины высшего общества, Лопухина и Бестужева. Только в 1785 году дворянство, а в 1796 году духовенство освобождены были от этого позорного равенства перед виселицей и кнутом. Причем эта льгота была распространена и на преступников моложе 12 и старше 70 лет. Но в следующем же году Павел I, вступив на престол, уничтожил эту привилегию, и в начале 19 столетия опять секли всех без различия возраста и общественного положения. Затем освободительные стремления снова вступили в свои права. В 1801 году были отменены телесные наказания для дворянства, мещан и духовенства. В 1808 году для жен священников. В 1811 для рядовых монахов. В 1835 году для детей священников. В 1841 году для писателей и их жен. Для придворных лакеев, носящих ливрею, лестное сопоставление. Для вдов потомственных дворян, вторично вышедших замуж за крепостных. Для воспитанников некоторых учебных заведений и некоторых младших чиновников. В 1855 году был составлен указ в пользу слабосильных преступников, но он обнародован не был. В 1863 году упразднение шпицрутенов, кошек и розок, употреблявшихся в армии, флоте и в гражданском управлении, отметила собой дальнейший успех по этому пути. Однако закон этот не касался ссыльных. Лишь в 1893 году он был распространен на женщин, приговоренных к ссылке или к каторжным работам. Но в деревнях волостные суды еще недавно имели в этом отношении права, ограниченные лишь указом, поставившим телесное наказание под контроль земских начальников. До царствования Елизаветы жестокость кар все усиливалась. Дочь же Петра Великого начала с того, что отменила смертную казнь. И если не в правовом порядке, то фактически. Так что на практике сперва смертные приговоры никогда в исполнение не приводились, а затем судьи вовсе перестали и присуждать к смертной казни, за исключением тех случаев, когда преступления носили политический или религиозный характер. Аномалия, сохранившаяся и до наших дней. В царствовании Елизаветы не был казнен ни один политический преступник. И вся разница выражалась лишь в судопроизводстве. В политических делах за отсутствием замены наказания, существовавшей для преступлений общего порядка, Елизавета пользовалась всегда правом высочайшего помилования. Но она не считала себя вправе поступать так, когда дело касалось интересов православного Бога. Тоже либеральное направление сказалось в отмене пыток, в бесчисленных процессах, вызванных мошенничеством или постоянными бунтами крестьян. В распространении этой льготы на обвиняемых моложе 17 лет, которых одновременно запрещено было приговаривать и к смертной казни, указ 23 августа 1742 года. В указе 1757 года, отменившем клеймение и вырывание ноздрей у женщин. Как сказано в указе, эти две меры имели чисто практический смысл. Они позволяли распознавать преступников и препятствовать их побегу. Елизавета нашла, что, живя в Сибири, женщины достаточно ограждены от искушения побега громадностью расстояния, которое им пришлось бы пройти. У мужчин вырывание ноздрей производилось до 1817 года. Ввиду того, что смертная казнь все еще существовала по закону, судьи продолжали приговаривать к ней в царствовании Елизаветы. Но каждый раз о том составлялся доклад императрицы, неизменно отменявшей ее. В результате в 1753 году насчитывалось 3579 приговоренных к смертной казни, ожидавших, чтобы императрица решила их судьбу. Такое большое скопление арестантов порождало страшные затруднения. Нередко они бунтовали и убивали своих надзирателей, подвергая их предварительным мучениям, что шло совершенно вразрез с поставленной целью гуманными намерениями императрицы. Сенат просил в конце концов установить замену смертной казни определенным наказанием, почтительнейше умоляя вместе с тем государыню отказаться от мысли, явившейся у нее по одному частному случаю, когда смертная казнь была заменена вырезанием ноздрей и правой руки. Это налагало, говорили сенаторы, на государство обязанность содержать этих несчастных, которые, будучи искалечены, делались неспособными ни к какому труду. Остановились, наконец, на одном предложении, соединявшим вырезание ноздрей, клеймение, наказание кнутом с вечной каторгой. Причем по настоянию Елизаветы жены приговоренных сохраняли свою свободу и пользование своим имуществом, получая даже часть конфискованного имущества своих мужей, и имели право снова выходить замуж. Елизавета умела, как видно, защищать интересы своего пола. Таким образом, топор Петра Великого, столь часто при нем сверкавший в руках палача, мирно покоился в своем мешке из медвежьей шкуры. Зато кнут продолжал опускаться на окровавленные спины. Я уже имел случай описать это орудие пытки. Указ 2 ноября 1733 года содержит в этом отношении красноречивое свидетельство. Он предписывал замену кнута розгами для наказания некоторых виновных, дабы они остались годными для военной службы. В 1748 году граф Брюс, назначенный комендантом в Москву, протестовал против ограничения количества ударов. Цифра 50 ударов, установленная для некоторых случаев, казалась ему совершенно недостаточной. «Но ведь это смерть для виновного», — возражали ему. «Так что ж, ведь в данном случае дело идет о замене смертной казни». Кнут пускался в ход и не в особо важных случаях. В 1756 году был бит кнутом какой-то несчастный, виновный лишь в том, что продал за 5 копеек фунт соли, тогда как установленная цена ее равнялась 4,58 копейки. Советую некоторым нашим современным купцам поразмыслить над этим случаем. Однако в отдельных областях смертная казнь по-прежнему применялась. Иногда, например, при искоренении разбойничества в малороссийских степях, где в 1749 году несколько негодяев было повешено. Но Сенат, узнав об этом, послал строгое порицание местным властям, тщетно утверждавшим, что их таким образом совершенно обезоруживали. С другой стороны, Елизавета менее тщательно следила за проведением в жизнь ее мыслей и чувств в застенках тайной канцелярии, где Александр Шувалов продолжал вне всякого контроля кровавые традиции Радамановского и Ушакова.